и протянул его человеку в галифе. Он долго, внимательно читал его и сверял фотокарточку с моей собственной физиономией. «Проходите», — тихо сказал он, разрешая мне пройти в фойе нашего оркестра, в который я входил каждый вечер вот уже в течение 7 лет моей службы в театре. Некоторые наши актеры не вытерпели и возмутились. «Зачем я буду показывать документы в моем театре?» — сказал артист Шухмин человеку в галифе. «Я здесь 20 лет служу. Меня каждая собака здесь знает. А вот я-то вас не знаю и в первый раз в жизни вижу. Предъявите документы». Еще тише и серьезнее произнес человек в галифе. «Иначе вы не будете допущены к участию в спектакле и пойдете под суд как прогульщик». Я хотел было пройти к моему месту, как вдруг отделившаяся от стены фигура загородила мне дорогу. «Вам что здесь надо, товарищи?» Вопрос этот, как ни странно, задал не я незнакомой личности, а личность мне. «Я играю в оркестре», — ответил я. «Я хотел бы настроить скрипку». «Еще рано, товарищ», — сказала личность, — «очистите помещение». Позже, когда спектакль начался, личность молча сидела в углу на стуле рядом с контрабасами и внимательно наблюдала за каждым из нас. В перерыве между музыкальными номерами мы любили подходить к барьеру оркестра и смотреть действия на сцене. Кто-то из нас попробовал сделать это и на этот раз, но личность с быстротой молнии вскочила со своего стула, подошла к любопытному и сказала очень кратко, но твердо: «Товарищ, сядьте на ваше место». В тот вечер впервые был гость в новой правительственной ложе. Сам Молотов приехал смотреть наш спектакль. Не только Сталин, но и Молотов прекрасно знал в 1937 году об огромном масштабе проводившихся в стране репрессий. По свидетельству генерал-полковника Волкогонова, в наших архивах есть материалы, из которых видно, что Ульрих, заместитель председателя Верховного суда СССР, вместе с Вышинским регулярно докладывали Сталину, чаще одновременно Молотову и Ежову, о процессах и приговорах. В 1937 году ежемесячно Ульрих представлял сводку об общем числе лиц, приговоренных за шпионско-террористическую и диверсионную деятельность. В 1937 году в Москве проходил первый всесоюзный съезд архитекторов. По свидетельству академика-архитектора Чернышова, он входил в состав делегации съезда, посетивший Молотова, кто-то из архитекторов стал критиковать постройки немецкого архитектора Эрнста Майя, работавшего в СССР в качестве иностранного специалиста. «Жаль, что выпустили», — заметил Молотов. «Надо было посадить лет на 10». В 30-е годы Молотов обладал огромной властью в стране. Его 50-летие было отмечено в марте 1940 года не только высокими наградами и приветствиями со всех сторон. крупнейший промышленный центр страны, город Пермь.